Он положил на ее стол исписанные листы с объяснением, что они получены в литературной секции от некоего переписчика. Нельзя полностью ручаться за точность этого материала, но он продолжит свои розыски. Жизнеописательница выразила свою благодарность и сказала, что ознакомление с текстом займет некоторое время. — Так мне зайти попозже? — спросил Шенка. — Может оказаться, что я еще не все прочитала. Почему бы нам не встретиться сегодня вечером? Эти слова настолько поразили картографа, что он даже не сразу обрадовался. Задуманный им план сработал идеально. Более того, теперь жизнеописательница брала инициативу в свои руки и настолько уверенно, что это почти пугало его. История, сочинение которой стоило Шенку бессонной ночи, была не более чем предлогом, позволившим ему и ей подойти к этому моменту сговора. Теперь они оба вовлечены в совместно сплетенную интригу. Дальнейшие последствия, которые приятно щекочут нервы своей неопределенностью. Она встретит его после работы у главного входа. Затем жизнеописательница вернулась к разложенным на столе бумагам. Шенк же пошел к себе вниз. Шенк работал над картой дренажных и канализационных сетей Райнштадта. В запутанной паутине линий, изгибавшихся и свивавшихся, подобно змеям в гнезде, ему неотвязно мерещились контуры двух потных, слившихся в объятиях фигур. День казался ему огромным и невыносимо недлительным, как вялые полусонные рептилии. Его нетерпение можно узнать, что будет вечером. Растягивало время до последнего мыслимого предела, и даже было странно, что оно не рвется. Но кроме дренажей и канализации у него были и другие, более важные дела. Как там Фиц? Шенк еще раз достал план, с которого все началось, еще раз изучил комнату, где ночевал граф. Рассматривая фигуру, лежащую рядом с графской кроватью, он заметил следы стирания и перерисовывания. Да имя Пфиц было написано иным почерком, чем все прочие примечания на карте. Кто его сюда положил? Вполне возможно, что Гербальтус унес ответ в могилу. Шенк пытался найти хоть какую-нибудь мелочь, которая могла бы стать ключом. Он рассматривал план на свет, изучал его с оборота, и старания его не оказались бесплодными. Рядом с неряшливо прорисованным контуром, обозначавшим, скорее всего, одеяло, под которым спал Пфиц, обнаружились еле заметные вмятины от стертых букв. Шенк удвоил свои старания и, в конце концов, разобрал бывшую здесь прежде надпись «Спонтини». Вот еще один персонаж истории графа, еще один фрагмент, который нужно так или иначе использовать для построения картины, включающий в сладостной перспективе его единение жизни описательницы. Он снова заглянул в генеральный каталог и был вознагражден за свое упорство. Правда, сведения о Спонтини ограничивались тем, что это фамилия писателя, без каких бы то ни было дальнейших подробностей. Но теперь Шенк знал, где искать. Все остальное ему расскажут в литературном департаменте. Литературный департамент, прежде ему и в голову не приходило туда обратиться, занимал значительную часть соседнего здания. Переступив порог круглого просторного читального зала, Шенк несколько заробел от вида высоких, плотно набитых книгами стеллажей, занимавших почти все пространство стен. Опасаясь потревожить куратора, с головой ушедшего в чтение какой-то объемистой книги, Шенк подошел к его столу тихо, почти на цыпочках, и замер в нерешительности. Через какое-то время куратор весело хихикнул, поднял голову и заметил, наконец, посетителя. — Добрый день, — сказал он и добавил, желая, по всей видимости, объяснить причину своего веселья. — Будущая книга Риммлера, один из лучших райнштадтских писателей, весьма самобытный. Это было сказано в манере почти заговорщической, словно куратор ничуть не сомневался, что его собеседник прекрасно знает, кто такой Риммлер, хотя в действительности это имя не значило для Шенка ничего, ровно ничего. Его будущая книга? Да, еще не оконченная, но она будет одной из лучших в его творчестве. Уж это я точно скажу. Словно считая разговор оконченным, куратор снова склонил голову над книгой. Вернее, как видел теперь Шенк над неоконченной рукописью, и он не читал, а сосредоточенно смотрел на белую незаполненную часть листа. Ну, конечно же. Куратор взял перо и начал быстро, аккуратно писать. «Ох уж этот Риммлер!» — пробормотал он, макая перо в чернильницу. «Всегда у него какие-нибудь неожиданности». «Ну, вы же сами пишете эту книгу. Ну и что?» — вскинул голову куратор. Он был явно раздражен, что назойливый посетитель все еще докучает ему своим присутствием. «Так это Риммлера книга или ваша?» «Ах, вы вот о чем!» — улыбнулся куратор, от души забавляясь детской наивности вопроса. «Надо думать, вы не очень-то знакомы с деятельностью нашей секции. Вот эта работа, которую я сейчас выполняю, входит в круг моих служебных обязанностей, ведь я один из членов авторского комитета».